Глава 37. Ох, и трудная ты доля председателя колхоза. Все время чувствуешь себя так, будто один бок тебе припекает, а другой холодом обдает. Подпоясан ты вроде не ремнем, а колючей проволокой, и сапоги твои тесны до зеленых искр в глазах. Ни дня тебе тихого, ни ночи покойной. Голова непрерывно должна напрягать все извилины до медного звона в висках. Ведь хозяйство преогромное, людей в колхозе великое множество. За всем нужно усмотреть, всему толк дать. А тут еще недреманное око района. То не так, да все не так. Почему сводки не представили, да отчего уборку затягиваете? Нелегко пришлось Свириду Шестерне в Кахановке. Но вот постепенно начали втягиваться в работу правления колхоза женщины, которых избрали на том памятном собрании. Одной из них была Югина. И Свирид со временем почувствовал, что у него будто вырастают крылья. А все началось с ездовых. Быть ездовым и выполнять различные поручения бригадиров — немудреное занятие. Не шаткая и не валкая эта работа. Сидишь себе на передке телеги, помахиваешь кнутом и покрикиваешь на лошадей. «Гатя, но! Гатя!» Но больше всего ездовые любят выполнять заявки колхозников. Одному надо огород вспахать, второму — подвести дрова или сено, третьему — подбросить зерно на мельницу. И каждый хозяин или хозяйка дома, к которому подана подвода, зазывает ездового в хату и сажает к столу, а на столе уже шкварчит на сковородке яичница с салом, поблескивают мокрой зеленью соленые огурцы, стынет седой от жира холодец, и, конечно же, стоит запотевшая бутылка с самогоном или казенкой. Так, во всяком случае, заведено в Кахановке. Были времена, когда пытались поломать эту традицию. Кахановчане дружно проголосовали на общем собрании против могорычей. Ездовые тоже вроде охотно драли вверх руки, поругивая хлебосольных односельчан, из-за которых им никак не удается протрезвиться. А потом люди начали убеждаться, что не так уж легко выхлопотать для какой-нибудь своей нужды коней. И не потому, что председатель или бригадиры отказывали. Получалось так, что ездовые стали еле-еле управляться с колхозными работами. А если и пообещает Павло или Грицко подать под воду, то выполнит обещание с опозданием на сутки или двое. Почему-то чаще стали ломаться оси у телег, соскакивать шины с ободьев колес, да и кони то и дело болели. Словом, множество находилось причин, из-за которых Тодоска или Палашка, Федот или Иван без дела сидели дома, нетерпеливо выглядывая где-то запропастившегося ездового. А скоро все стало по-прежнему. Опять ездовых видели с раскрасневшимися лицами и осоловелыми глазами. Никто из них особенно не противился могорычам, но зато подводы больше не заставляли себя ждать, хотя нередко это было в ущерб колхозным нуждам. И вот Югина предложила Свириду Шестерне сместить всех ездовых, а на их место поставить женщин. Для мужчин ведь работа потяжелей найдется. Согласилось правление с Югиной, и пришлось колхозным лошадям привыкать к тонким женским голосам, а бывшим ездовым отвыкать от дармовой чарки. В итоге же будто прибавилось коней в колхозе. С этого и начались беды для кахановских мужиков и хлопцев, которые было попристроились на непыльной работе. Хитрый Свирид Шестерня только руками разводил, делая притворно испуганные глаза, когда Югина превселюдно начинала проявлять заботу о ком-нибудь из парней. То интересовалась у Сереги, не тяжело ли ему секретарствовать в сельском совете, то предлагала на таку учетчику, дюжему Михаиле, в помощь кого-нибудь из девчат. То тревожилась, как бы не надорвался гирями Кузьма Лунатик, работавший весовщиком. Даже шпыняла своего муженька, силача Игната, незаменимого наладчика, молотилок, заставляя его помогать грузчикам. И вскоре среди кладовщиков, весовщиков, учетчиков, писарей не осталось ни одного мужчины. Начитанный Свирид Шестерня не без основания заявлял, что в Кахановку вернулся из глубины веков матриархат, но в новой, более совершенной форме, при которой женщины не только подхлестывают мужиков, но и сами ходят в коренной упряжке. И верно, Югина, к неудовольствию Игната, совсем отбилась от дома, оставив хозяйство на старших своих шкалеров Петруся и Фому. Она металась по полям, по фермам, в то же время тянула свою норму у веялки на таку или на свекловичном поле. Лицо ее с ямочками на щеках потемнело, нос облупился и покраснел, толстая каштановая коса была упрятана под косынку, а в прежде веселых искристых глазах поселилась озабоченность. Часто забегала она в те осиротевшие хаты, где во главе семейств остались одни женщины, подолгу о чем-то шепталась там, и люди стали замечать, что никто из этих женщин не чурался работы на уборке, на фермах, на свекле. Общая беда будто сплотила их. Да и понимали, что надо надеяться только на самих себя, что никто другой не накормит, не оденет семью. Многим запала в сердце не новая, но по-новому прозвучавшая фраза, которую обронил на собрании Свирид Шестерня: «Труд — мать богатства». Женщинам-одиночкам было не до богатства, и слова председателя слышались для них по-иному, предостерегающе: «Лень — мать бедности». И приходилось работать до соленого пота в глазах, особенно в жатву, когда вечерняя заря по пятам гонится за утренней. Не успеешь уснуть, как начинают горланить петухи, а в окна стучится подслеповатый рассвет. Не улеглась еще в пояснице ноющая боль, не забыли о вчерашней усталости руки и ноги, но пора уже вставать. Земля не любит, чтобы человек, которого она кормит и поит, много спал. Заспишься и жестоко накажет, вытряхнет из тяжелых колосьев переспевшее зерно, охватит зеленой прелью покосы, свалит заматерелый сеностой, заглушит колючим осотом и ползучим вьюнком свеклу. Надо работать.